Аллилуйя, слава Богу за этот воскресный день. Всегда хорошо быть у ног Господа. Хорошо всегда быть у ног Господа. У меня есть такой вопрос. Он такой простой, но может быть чуть-чуть трудновато. Я хочу спросить, сколько нас тут состоится в браке еще? Поднимите руку. Можете поднять руку? Которая в браке? В браке. Семья еще есть. А кто был? А кто собирается? Хорошо. Давайте будем говорить про семейную жизнь чуть-чуть. Даже если ты не собираешься ничего. Давайте начнем с притчи. Оттуда мы начнем. Притчи 20. Притчи 24. Или 24 глава. Притчи. Понимаете, есть... На самом деле на земле есть разные институты, разные организации, как физически, так и духовно. Брак – это духовный институт. Или это духовная организация, которую сам Господь установил. Брак. Семья. Это не выдумка человека. Это то, что человек нашел здесь, на земле. Это здесь, это от Бога. Да. И он такой, что кажется, он сложный. Из-за того, сколько мы видим разводы. Сколько мы видим проблемы. Поэтому можно догадаться, что он нелегкий. Нелегкий институт. Да. И на это есть своя причина. Как бы Господь не установил, чтобы это было трудно для нас, или чтобы это было тяжело. Нет. Он установил для нашего блага. Но почему тогда так трудно берется? Просто из-за одной причины. Только одна причина. И одна причина это непознание, что Бог говорит об этом институте. В этом есть вся проблема. Мы не знаем, что Бог говорит об этом институте. Но мы все равно туда входим, и мы страдаем, и мы ранимся. Кто-то вообще умирает там полностью, я имею в виду духовно, душевно, эмоционально. Да. У нас есть реп-центр, это там в Литве, и там почти 20 братьев, которые пришли туда лечиться. И каждый из них когда-то пострадал из рук женщины. Представляете? Да, ну, душевно, морально. Из рук женщины. Каждый. Почему ты начал пить? Почему ты начал это употреблять наркотики? Почти оно и то же. И они все лечатся. Да, многие проблемы в жизни мужчины и женщины — это проблема, которая возникала или возникается в отношениях. Я имею в виду проблема выпивки, курения и много вредных этих, да, из-за того, что не получается в отношениях. Много из них. Да. Казалось бы, что это брачный институт, дело хорошее, да, в сознании Господа, да, в его план, да, все хорошо, но практически мы видим что-то другое. В этом Бог не виноват. Это просто из-за некоторые незнания с нашей стороны. Или же наше желание признать господство Иисуса Христа на этой земле. Вы же видите, наш мир разделяется почти все время. Кто-то за Иисусом, основная большая часть мира уходит от Него и создает свою собственную философию и двигается туда. Скатится, конечно, в это погибли. Один проповедник сказал, я теперь очень хорошо понимаю, почему Бог посылает людей в ад. Он говорит, если раньше я не понимал, то теперь хорошо понимаю. Он говорит, Господь посылает их в ад, потому что они Бога не любят. Поэтому Он их туда посылает. То есть, это же понятно. По-другому он имеется в виду. Но, если рай, вот вы там представьте, если Бог живет в рай, а ты его не любишь. Если ты его не любишь, значит, ты не хочешь быть там, где он. Так, где ты будешь? Вот почему люди идут в ад. Так что я желаю, что ты себя не загонишь в ад. Потому что рай, там, где вот это хорошее, где ты хочешь быть, как раз там и Бог сидит. Да. Поэтому все это философские, всякие, как сказать, законы, я не знаю, то, что люди решают, потому что они думают, что они найдут покой без Бога. Создают свои понимания и думают, что в конце концов, без Бога найду это покой, это счастье и так далее. Но наоборот, они не найдут. Почему не найдут? Потому что Бог уже живет в раю. Если ты туда не идешь, значит, ты отходишь оттуда. Что бы ты ни придумал, как бы тебе ни было хорошо сейчас. Но если ты без Бога, ты увидишь. Вчера я разговаривал с одной сестрой. Пожелаю ей уже за 70 лет. Я спросил, как это самое? Как вы оценивали бы вашу жизнь? Вы довольны? Она сначала сказала да. Я говорю, вау. А потом я опять спросил, а у вас есть о чем вы сожалеете? О, здесь уже да. Уже есть, были что-то. Я говорю, я сожалею о том, как я прожила с мужем. Я сожалею. Я бы много делала бы по-другому. Сожалею. А как она поняла, что не все хорошо делала? Только после того, как она пришла к Богу. Покрывало ушла. Покрывало снимает только Иисус. И теперь она говорит, я бы все делала по-другому. Поэтому ты можешь установить свой собственный путь, счастье. Но все равно Бог живет в раю. В конце концов, ты увидишь, что ты не в раю живет, загонял себе. В конце концов. И вот так это мир увидит однажды. Все то, что они делают, это как наши коммунисты. Они провозглашали, они написали много тонн книг, много денег потратили, люди умирали, убивали людей за эту идею. И в конце концов, через 70 лет, они говорят, перестройка. Бог уже в раю, дорогие мои. Поэтому от того, что мы страдаем, в это брачное отношение, это потому что мы не знаем, что Господь говорит об этом. И следующее, мы просто непослушные, как один говорит, отроки. Притчи 24 глава говорит, 3 стих, мудростью устраивается дом, и разумом утверждается, и умение внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Well, хорошее место писания для начала семейной жизни. Вы видите этот зал, в котором мы сидим сейчас, или этот дом, он имеет столбы и стены, которые несущие. Нельзя их убрать. Уберешь, дом упадет. Есть вещи, которые нельзя трогать, а на них строят. На них строят, а не убрать. Вот эти три вещи, или я бы сказал, инструменты духовные. Духовные инструменты. Что я имею в виду духовные инструменты здесь? Мудрость, разум и умение. Мудрость, разум и умение. Вот эти три инструменты, это есть как фундамент или столбы семейного отношения, которое нельзя убрать. Если уберешь, этот дом упадет. Не строится. Не строится. Окей. Now, вы заметили, что не написано красотою невесты дом строится. Вы заметили, что так не написано? Красотой или ее красивой фигурой дом строится. Не так написано. Или написано по его там могуществу, это уже мужчина, да? Или богатство, чего много там у него, или его там сила, дом строится. Нет. Нет. Красота – это хорошо. И когда мужчина крепкий, здоровье, это тоже хорошо. Но от этого не строится отношения особо. Нужны другие вещи. Вот почему я это говорю сейчас. Потому что много раз мы женимся по этим внешним признакам. А потом мы ссоримся. Мы воюем там. И как будто эта красота исчезла. Хотя она, эта красота, так, как и была до этого брака, она так и есть. Но так чего тут мы ссоримся, непонятно. Мужчины, проходящие сексуальные желания. Это его, как сказать, первый вопрос. Дальше, и это не строит семью. Строит семью, дом, мудрость, знание и умение. Дальше не любовь. Что любовь делает? Притягивают. А вы знаете, что все, которые развелись, а вы знаете, когда-то они любили друг друга? А чего-то развелись, если любили друг друга? Значит, любовь здесь недостаточна, получается. Они очень любили друг друга. Даже скрывали от родителей, чтобы встречаться где-то. Я помню, два у меня хотели жениться. Ну, девушка у меня в церкви была, она хотела выйти замуж. Она уже так и вышла. Они сейчас живут, двое детей. А это парень из России. Да, она отсюда. И когда они пришли, чтобы проходить уроки добрачные, я им говорю, до брака нельзя целоваться, нельзя обниматься, ну, обниматься или как-то. И, ну, как, старайтесь не встречаться там в каких-то, you know, скрытые места и так далее. Они говорят, хорошо, согласились. Но почему-то не сохранили это обещание. Потому что в следующий раз мы встречаемся на урок, я спрашиваю, вы там целовались? Да, мы каемся. Мы каемся перед Господом. Мы целовались. Хорошо, больше не делайте. Терпите, терпение надо. Потом опять другой раз встречаешься. Ну как? Говорят, мы были на даче, знаешь. И только мы вдвоем, короче, пастор, прости, опять стрелялись. А, хорошо. Но вот, и как ни странно, уже женились, живут, народили детей. Тут говорит однажды, она ему говорит, возьми твой чемодан и едь в твою Россию. А он это самое мне говорит, вот Наташа меня прогоняет. Говорит, чтобы я поехал себе домой. Я говорю, хорошо, поехали, я с ней поговорю. Мы пришли, я говорю, ну-ка, что ты обещала на бракосочетание? Ты помнишь, как у тебя не было терпения до этого брака? Чего уже прогоняет человека? Ну ладно, я каюсь, пусть живи. Но слава Богу, живу сейчас. Но, дорогие мои, видите, почему я это сказал? Даже до брака они не могли ни встречаться, ни целоваться. Они, понимаете, любят друг друга. Но так почему потом она говорит, уходи? Потому что любовь недостаточна. Да, или влечение это. Или поход, как бы назвали бы, да? Недостаточно, чтобы строить крепкие семейные отношения. Вот почему люди разводятся. Нам нужно сидеть у ног Иисуса, чтобы знать, что Бог говорит об этом институте. Он говорит, чтобы вы могли жить вместе и строить. Да, любовь играет свою роль. Больше всего, что она делает? Она притягивает, она объединяет. Но чтобы, после объединения, надо же жить дальше. А вот чтобы жить дальше, здесь уже нужно мудрость, знание, разум. Это есть знание, да? И умение. Если у тебя этого нет, как бы ты не любил, ты сидишь и индейцы определяют любовь как стрела в сердце. Стрела, да? В сердце. Что это значит? Тот, кто любит, тот больше страдает. Тот больше, ему больше сердца ранится. Когда, вот, увидите, вы это увидите. Если ты любишь кого-то больше, тебе хочется, чтобы он был рядом, тебе хочется, чтобы правильно себя вел, тебе хочется, чтобы не смотрели на других, понимаешь? Вот, насколько ты любишь, что вот, понимаешь, Поэтому любовь тоже имеет тенденцию контролировать, проконтролировать. Есть такой момент любви. То есть, когда ты любишь, ты надо быть осторожным здесь, конечно. Понимаешь? Начинай завидовать вот такие вещи, да? Вот. Любовь, поэтому тот, кто больше любит, тот и больше страдает. Потому что сердце всегда переживает, а как там, особенно родители или мамы. Да? Они всегда болеют за своих детей, когда их нет дома. Кто любит, тот больше страдает. Сердце. Но это тоже особо не так крепко помогает тут строить семейные отношения. Так что давайте посмотрите слова, да? Мудрость, разум и умение, да? Давай начнем с разума. Разум обозначает знание, понимание, знать. Когда ты знаешь что-то, ты понимаешь что-то, вот о чем речь идет. У тебя есть знание о чем-то. У тебя есть понимание о чем-то. Вот это поможет тебе. А у меня есть один друг, он говорит: пастор, если твоя машина испортится, кому ты пойдешь? К хорошему верующему человеку, но который не слабо разбирается в машине, или ты пойдешь тому, который курит, пьет, но при этом всем, он точно знает, что с машиной, и может это чинить мастеру. Ну, а кому ты пойдешь? Потому что он верующий, ты пойдешь к нему? Конечно, нет. Ты пойдешь к этому, который мастер. Вроде бы тебе это неприятно, что он курит там, и матерится там. Знаешь, на СТО они очень сильно там, короче. Да, там это своя, да. Понимаете? Но зато ты туда поехал, и они починили твою машину. Вот так. Это знание. Знание – это дело, которое требуется в семейных отношениях. Знаешь, одна женщина говорит, у нее муж, но нет жизни. Они все время воюют с мужем. И, конечно, она больше как, you know, контролер там, в этой семейной отношении. Больше, она больше кричит и больше, понимаешь, потому что она как бы, ну, понимаешь, грамотная, да, в этой отношении. Она грамотная так. Она раньше жила одна, все делала одна, и она знает, с чего начинать, куда идти. Она все в курсе. А это муж, он раньше, понимаешь, выпивал, а потом через церковь он освободился. Он еще почти год лечился в этом реп-центре и так далее. Да. Он сам из детдома. То есть, как бы, ну, особо, понимаете, эти умения и так далее, как у нее, у него нет. Естественно, поэтому она, понимаете, больше кричит и больше контролирует дела там. И знаешь, я ей говорю, ты имеешь мужа, а ты знаешь, сколько людей сегодня молятся за мужа и постятся. А? Знаешь, сколько, которые молятся и постятся, Господь дай, уже больше года уже. А ты имеешь, но не знаешь, что с ним делать. Видишь как? И поэтому сейчас твоя молитва должна измениться. Твоя молитва должна быть: Господь, научи меня, как с ним жить. Потому что то, чем ты неправильно относишься сейчас, есть миллионы женщин, которые об этом молятся сейчас. А ты имеешь это. Просто помяни и смени твою молитву. Вот в чем проблема. А когда-то ее молитва была: Господь, дай мне мужа. Дай мне мужа. Господь дал. И скандалит с ним. Видишь как? Поэтому она уже, слава Богу, я уже готова, я уже готова учиться. Я уже готова знать эти Господние принципы, которые заложены в Библии. Поэтому сидит, и я ей объясняю. Она сама даже поехала недавно на конференцию. Другое место. Уже вот загорела уже учиться, все это знать. Ну, а слушай, а, понимаешь, когда ты о чем-то не знаешь, да, ты начинаешь злоупотребить это. Потому что тебе не хватает знаний об этом, или вообще нету. Понимаете? Это примерно, что тебе подарили новый телефон, смартфон, что-нибудь такое. А тебе неохота читать паспорт. И ты начинаешь нажимать все эти, там, короче, вот так делаем. Начинаешь злоупотреблять это. Понимаете? Вот так мы разрушаем друг друга в этом, да, хорошем, казалось бы, да, больше желания благосочетания, семейной жизни. Думаю, что это телефон, который без знания просто, you know, нажимаешь что-нибудь. А он с человеком начинает тоже кричать. Да, ты что-то нажала? Или он что-то нажал? И она закричала там, и, короче, споры. Поэтому здесь нам нужно знать, о Боже, помоги нам. Нам нужно знать, что Бог говорит, Бог, который сотворил. Вот сегодня мужчина хочет жить другим мужчинам, женщина. Все это из-за незнания. Вот видите, когда ты не знаешь, ты все плохо относится к всему. То, что Бог тебя создал мужчинам, ты даже не понял. Или женщине, ты даже не понял. И ты злоупотребляешь свою жизнь. Как это жалко. Как это жалко. Поэтому, как бы человек не был красивый или богатый, все равно нам нужно знать Божьи принципы. Значит, знание, нам придется найти его в Библии. Что Бог говорит о семейной жизни в Библии. И это начинается в второй главе Бытия. Скоро мы пойдем туда. Значит, мы идти говорить, раз я хочу выйти замуж, мне надо кое-что знать. Мне надо знать, что Бог об этом говорит. Или раз я уже замужем, или я уже имею жену, мне нужно знать какие-то вещи. И ты начинаешь смотреть Библию, чтобы знать Божьи замысли. Ты накапливаешь это знание, ты берешь это знание себе. Это хорошо, потому что когда знание есть, тогда тебе легче двигаться мудростью и умением. Ты умеешь обходить, умеешь молчать сегодня, завтра об этом поговорить. Потому что ты видишь, что сейчас, наоборот, сейчас нельзя говорить. Умение обходить, молчать, вот 7 минут. Оставить этот вопрос на другой раз. Понимаете, умение, как двигаться. Понимаете, умение, как водить машину. Умение, как разговаривать, как относиться к другим людям. Ты это используешь в своем семейном отношении, и ты видишь, что машина идет вперед. Дальше. Вы двигаете уже 20 лет, уже 30 лет, уже 40, вы идете. Потому что ты умеешь обходить, ты умеешь, короче, а? Да. Мудрость. Нам. Я помню первый раз, когда я сюда приехал, уже сам на машине, да, я заблудился. Я поехал прямо по это. Я просто подумал, мост через мост и как-то сюда. You know, это, мост туда и потом сюда, кого направо. Но так нельзя. Если ты уже через мост, будь здоров. Малиновку. Понимаете? Я заблудился, короче, заблудился. И меня брат Геннадий звонит, где ты? Ты уже там, уже опоздал. Но я ищу, как к вам приехать. Well, на сегодняшний день я не заблуждаюсь. Знание уже пришло. И даже я уже применяю мудрость. Я могу даже уже укоротить дорогу сюда. Понимаешь, когда ты что-то знаешь, например, ты знаешь, что есть 2-3 дороги или 2-3 направления сюда, к вам сюда. И из этих трех ты еще знаешь, какой из них короче. И ты оставляешь двух, которые подлиннее. Оставляй. Почему? Это мудро. Это мудро. Ты используешь мудрость. Понимаете? Поэтому, когда ты начинаешь получать знания, твоя способность, да, двигаться в мудрости тоже растет. Растет. Например, ты знаешь, понимаешь, даже если твоя, не, я не скажу твоя, даже если твой партнер некрасивый, да, даже если некрасивый, да, как тебе показали раньше, да, как тебе показали раньше, и все равно ты говоришь, вау, какой мне человек, Боже мой, без тебя, короче, мне трудно жить. С тобой так приятно. А вы знаете, что есть такие, которые прямо на лицо, ты такой некрасивый. Но после такого слова, что ты ожидаешь от человека? Что ты хочешь? Ну, как ты хотел бы, чтобы он тебе ответил? Ответил. Доброжелательно? Конечно, нет. А мы же так делаем в браке. Ты вообще никакой. Ты вообще тупой. Ты ничего не понимаешь. Вот видишь такие вещи. И потом ты удивляешься тем, что вот он тоже такой эмоциональный. И вот есть это секрет, да? Секрет. И вот такая жизнь, да? В какой-то семейной жизни, да, у них только вот такой цикл раздора, ссоры, и каждый год вот так они в этом кругу иду. А надо создать линию, надо идти вперед, а не круг. Надо идти вперед. Нужна мудрость. Мудрость в общении, в отношениях. Человек – это не дерево или там какой-то предмет. Ты положил здесь, даже можешь сидеть на нем, как тебе хочется. Это человек, у него есть, короче, чувства, эмоции, он будет реагировать. Поэтому Иисус, у него золотое правило. Как ты хочешь, чтобы к тебе, так идти к другим. Это золотое правило. И надо это применять в семейной жизни. Ты не думаешь, потому что это будет вот так, наверное, некоторые из нас, мужчины, так ошибаемся. Думаешь, что потому что это женщина, то она там особо говорить не будет. Она, ну, она же женщина, она молчаливая. Ой. Ты сильно ошибался. Тебе надо идти еще раз в школу у Иисуса. Она больше говорит, чем мужчина. Женщина больше говорит, вот в Библии нету нигде, где написано, чтобы мужчины были молчаливы. Нету такого места в Библии. Но зато а женщины есть там. Бог учит их молчать. Они много говорят. А мы думаем, что они не говорят много. Они такие, вот, такие, какие они красивые. Такие они молчаливые. Вот так нам кажется. Только потом уже в семейной жизни уже тебе откровение уже приходит. И ты уже берешь Библию, чтобы ей показать, что там написано. Где написано про женщину, не про мужчину. Вот теперь то, что нам нужно, дорогие мои. Слава Богу за ее красоту. Слава Богу за Его могущество, за Его это влияние и так далее. Слава Богу за все это. Слава Богу за то, что любовь привлекает вас. Но вам нужны знания все равно. Мудрость надо. Надо уметь как прощать, уметь как жить с человеком все равно. Надо уметь знать, что ему нравится, например. Да? Я спросил у брата, вот это же семьи, да? Вот, про которую я говорю. Я просто отдельно с ними разговаривал. С ней сначала, потом с ней. Я говорю ему, слушай, ты ей даришь что-нибудь? Он говорит иногда. Она говорит иногда, ну хорошо, а что ты там даришь? Ну там шоколад есть, ну это хорошо. Потому что он увидел, что ей нравится шоколад. Да? Вот такие вещи, да, умение, да, умение. Окей, но понимаешь, я говорю, ну надо дальше быть искусственным. Тебе надо еще что-то, еще то, о чем-то, еще посмотреть, еще не только шоколад, еще подумай. Потому что, знаешь, первый раз, когда я пошел к ним, первая жалоба ее была то, что он очень, ему только секс и секс. Вот, и подобные вещи всегда слушаю о женщине. Да. В Литве она литовка мне говорит, она в разводе. Я говорю, почему ты развелась? А, ему всегда не хватает секса. Видите? Я не знаю, вот почему мне уже придется, может быть, начинать больше говорить вот даже на таком собрании, потому что мы особо не учим людей, да, семейной жизни. Я думаю, что это плохо. Надо эти вещи говорить. Потому что, например, а вот другая женщина говорит, она вышла за муж, и потом говорит, он сексуальный маньяк. Видишь? Это значит незнание. Вышла замуж, и потом вот ей уже откровение. Говорю, о, что такое? Ему вообще не отдыхать, типа. А до свадьбы, видишь, как мы, я хочу жениться. Даже не думая о том, чтобы у Господа дальше спросить, или у кого-то там, что-нибудь. Я только хочу. А потом говорю, ой, ему не хватает секса все время. А что ты думал? И вот она мне говорит, на самой первой встрече, да, типа, он только любит секс. И я понял, я ему говорю, перестань ей говорить о сексе. Делать другие вещи. Потому что я что-то понял. Она не, знаешь, в чем проблема? Она не замечает заботы, какие-то другие, да? Она больше замечает его желание, его потребность, его желание к ней. Вот то, что больше она замечает. И поэтому она как бы думает, что, ну что тут такое? Надо противостоять, типа, да? Надо противостоять. Но вот, например, мы говорим, что три вещи, нужно знание. Любая женщина должна знать, что мужчина, да, не то, что он хочет секс. Это нужда, это его нужда. Это не желание, это его нужда. Это естественная нужда в нем, которое Бог вложил в нем. Слушай, не женщина несет семья, это мужчина несет. А это серьезное дело. Женщина, это все время ты хочешь этот секс. Вот ты бы вот, жил бы в его условиях, в этом давлении. И ты поняла бы. А вот смотри, можно, вот поэтому мы говорим, что нужно знание, потому что хочется ли тебе выйти замуж, чтобы всегда твой муж спросил бы тебя спать с ним. Если ты это знаешь, Тебе уже выбор, туда идти или не идти. Но вы же не... Извините, что сегодня я больше женщины, да? В другой раз. Есть тоже мужчины, много Библии. Мы тоже поговорим об этом. Если бы ты знал эти вещи, тебе было бы проще с мужчиной, с твоим мужем жить. Смотри, если поставить женщину здесь и мужчина здесь, два человека, мужчина и женщина, просто смотри на них физически, просто смотри на них, можно увидеть, что это мужчина и это женщина. Почему? Как они построены. У него все побольше. У мужчины все побольше. Голос, бас, побольше. Мускула. Понимаете, сила у него побольше. Также и сексуальное желание у него тоже побольше. Вы знаете почему? У него все побольше. Потому что он глава семьи. Он должен нести сумки. Он должен поднимать тяжести и так далее. Ему нужно побольше. А знаете почему у него побольше? Это сексуальное желание. Чтобы он всегда за тобой бегал. Если бы Бог так не делал, он вообще о тебе не думал бы. Я уже не говорю о том, что он подошел бы к тебе никогда. Вот если бы ты знала это, что вот это его сексуальная потребность, это как раз то, что через это Бог пытается вас. Знаешь, что Адам сказал? И двое будет что? Вот то, что там пытается, чтобы это делалось. А ты думаешь, да, видишь, как это все. Вот почему нам нужно знание. Сегодня вообще-то у меня из-за времени, я чувствую давление времени, да, на себе. Поэтому я хотел бы идти глубже, да, глубже. Потому что прозрачность, понимание. Понимаешь, в свободе очень легко. Вот рыба, если ты возьмешь рыбу из воды, да, она лежит беспомощная. Даже другой раз уже, как это, как это слово? Ну, уже умирает. Но возьми эту рыбу и опять броси в воду. А? Она и радуется, идет. И хвост тебе говорит: «Бай-бай, до свидания». И пошла. Вот когда ты понимаешь, вот это институт брака, когда ты понимаешь отношения между двумя людьми, когда ты понимаешь, ты как рыба в воде. Ты, понимаешь, ты просто наслаждаешься в этой свободе. Понимаешь? И ты там, кроме твоего уже это знание божественное, ты еще проявляешь мудрость. Например, твой муж сегодня говорит: «Слушай, дорогая, я хочу с тобой сегодня, короче, провести вечер или ночь, а ты никакая». Ну, всякие бывают в жизни. Устала. У женщины это хватает, это: «Слушай, я сегодня устала». У них это хватает. И неизвестно, на самом деле это правда или нет. Другой раз надо проверить. А еще как проверить, еще трудно. Ну, да. Ну, как же знать. Знаешь, было время, когда меня очень... Вот, конечно, мужчины тоже во многом виноваты. Да. Было время, когда я понял, что, понимаешь, не бегать за тело женщины, а бегать за ее сердце. Когда ты уловишь ее сердце, все уже тебе. Аминь. А вот это уже знание. А это знание дает Господь. Поэтому я сказал своему брату вчера: «Остань ее от твоего это желания секса. Просто остань. Понимаешь, ей уже надо еле спать. Делай другие вещи, она сама придет спать с тобой». А тут уже нужно знание. Вот то, о чем мы говорим. Но все равно, женщины, вы должны понять, что у мужчины, у него все побольше. И это специально сделано Господом, Så blir hon sida brusil i tibier på mors i nus dast av tibier. А если бы ты знала это, тогда ты бы отвечала бы на его просьбы с тобой быть мудро. А не опять? Ты же вчера... А что, ты вообще не устаешь? Ты же вчера был со мной. Ладно, давайте читаем Бытие, и мы сегодня поставим итог. Бытие, вторую главу. Эти вещи мы будем говорить, пусть придет Божье познание, свобода. И когда это будет знание, кому-то уже подумать, мне выйти замуж или нет, а кому-то уже стараться улучшить свое отношение с женой или с мужем и так далее. Да. Бытие, 2 глава, 18 стих. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку что? Одному. Окей? Видите, что сначала он был один? А вы думаете, что Адам вообще думал про то, что может быть женщина? Как он может об этом думать, если он никогда не видел вообще женщину? Он бы так жил бы один и страдал бы дальше. Но Бог смотрел на него и говорит: о, Боже мой, Боже мой. О. Господь на него смотрел и говорит: нехорошо этому человеку быть одному. Вот почему он всегда бегает за свой жену, за женой. Даже сам Бог говорит: нехорошо ему быть одному. А когда он живет с тобой, ты его, you know, прогоняет все время, куда-то неизвестно. Господь на него смотрел и говорит: нехорошо тебе быть одному. На вопрос, вы сами подумайте, как Бог может говорить: нехорошо человеку быть одному, если Бог был там с ним, Бог же с ним общался, Бог же встречался с ним. Так почему Господь говорит, что он один? Видите как? Духовно он не один, он с Богом. А как эмоционально, а как душевно, а как психологически. Он один. Видите, что я сказал? Эмоционально, психологически. Он один. Бог пришел, они общались на уровне духа. Вот теперь мы приехали сюда. На сколько времени? 2-3 часа. Мы уйдем отсюда. И что ты будешь делать дальше? У тебя еще 20, например, 1 часа еще. Что ты будешь с ними делать? Вот Господь говорит: я прихожу, я с ним общаюсь, я ухожу, он один остается, ему нужен помощник. А вот женится и начинает уже, ну, не то, что выполнять или исполнять, из-за чего женились, а начинают наоборот. Ранить друг друга, разрушать жизнь друг друга, поднимать температуру друг друга, давление друг друга, всякие не сенс, как это слово, цензурные. Слово, даже у государства есть организация цензурная. Проходят некоторые вещи, книги, через это. А в браке этого вообще там нету. Зато у государства есть. А в браке вообще нету. Что я хочу, то и скажу тебе. А потом его посадил. Или ее посадил. Посадил. И плачет. Эмоционально, you know, поранено. Или поранено. И думает: зачем вообще надо было меня жениться? Зачем вообще я вышла замуж? И уже один палец, это самое, в рот. И лежит и переживает. Как мне выйти из этого, типа, уже не то, что семьи, а проклятие, думай. Это не Бог так делал, это не, понимаешь, то, что ты женился, это хорошо. То, что ты вышла замуж, это хорошо. Единственное, чего тебе не хватало, вот это Бога не хватало. Его принципы. Вот то, чего не хватало. Потому что сам это отношение, это от Бога. Господь говорит, нехорошо ему эмоционально, нехорошо ему одному психологически. Понимаете, знаешь, что значит, эти мысли бегают в голове? Эти интимные мысли, сексуальные мысли, мысли кого-то любить, обнимать, общаться, быть с кем-то, чтобы тебя любили, чтобы ты любил, вот это все у тебя. И Господь говорит, что нехорошо тебе быть одному. Нас слушайте, если бы речь идет только о работе, Бог привел бы другого мужчину. Ну, помощник. Зачем ему женщина? Ему он работает, и ему нужен другой мужчина, чтобы помог ему. Но Господь же не привел другого мужчину. Когда он привел женщину, это уже что-то говорит. Что здесь речь идет не только о работе, чтобы она помогала. Но его психологическое это состояние, эмоциональное это, душевное это состояние, она дополняет это. Боже мой. И он ее. Так чего тогда мы раним друг друга там? Чего тогда мы кричим? Дальше, знаешь, меня, я буду проповедовать на эту. Раньше я как-то, мне так стыдно было говорить, но теперь буду говорить. Дальше твой муж, который ты любила когда-то очень, из-за того, что теперь он не работает, или не хватает средств на жизнь, он даже не заходит хорошо через дверь. Сразу. Чего ты не работаешь? Ему уже так плохо, что он не работает, ты еще поднимай голос. Чего ты не работаешь? А даже если он работает, и при этом мало денег приносит домой, тебе надо еще одну работу найти, дорогой. Еще одну надо, значит, две надо. Боже мой. И я думаю, тогда, когда вы будете жить в любви, если он все время на работе, вы женились, чтобы, знаете, эти годы идут, они никого не ждет. И типа, а дальше бывает, что он на трех работах. Как будто женились, чтобы вот так жили. И наоборот, может быть, жена, сколько, вот у меня есть одна семья в другом городе, она работает каждый день с утра до вечера, а он не работает. Но зато она приходит домой, вот смотри на эту вещь, приходит домой, он хочет отношения с ней, да, близкие отношения с ней, сексуальные отношения с ней, но она никакая. Она ходит, выходит из дома в 8, приходит вечером к 5, по 6. Ей не до секса. Хочется спать, потому что скоро следующий день на работу. А он! Тут такой эмоциональный стал такой. Я ему объяснил вещи, он даже меня не хочет слушать. Но, конечно, я его понимаю. Когда у мужчины нет секса, он злой. Да, он злой. Он ему плохо. И поэтому даже если ты ему говоришь хорошие вещи, он вообще, знаешь, что он мне говорит? Я ему говорю, то, что поможет, он говорит, понимаешь, Моисей, вот эти религиозные вещи я не хочу слышать. Но, конечно, я с ним согласился, потому что я знаю, что прямо сейчас он разговаривает со мной с уровнем его состояния, не от здравости. Понимаете, ему плохо. Откуда я знаю? Я не пророк, я мужчина. Я знаю. Понимаешь? Now, я, понимаешь, где твоя логика, я ему говорю? Твоя жена. Знаешь, что тебе надо делать? Тебе надо думать, как ее забрать из этой работы, а ты сам что-то нашел бы. И говори, жена, даже если ты будешь работать, ты у меня будешь работать только 3 часа в день. Или только 5 часов в день. И хватит, сиди дома. Но это не понимает. Он думает, что она работает с утра до вечера, еще будет спать с ней, а потом еще следующий день она на работе. Не получается. И знаешь, что он делает? Пьет. Ему плохо. Он стал алкоголиком. Он вообще вышел из дома, пошел в другое место и живет там, а потом приходит сюда, но и нету жизни. Problema ni v любви. Проблема в знании. Бог сказал, понимаешь, с этим не надо трогать сестры и братья, да? Слушайте, не то, что, я не сказал, что Адам сказал, я не сказал, человек сказал, что нехорошо человеку быть одному. Это не человек сказал, это не дерево сказало, это Бог сказал. А попробуй идти против того, что Бог сказал, тебе не получится. Вот почему многим мужчинам плохо от своей жены. Бог сказал нехорошо, а ты думаешь, что тебе будет хорошо без того, что Бог сказал? Тебе не будет хорошо, дорогой. Когда Бог говорит, это становится законом. Да будет свет, свет. Да будет солнце, солнце. Нехорошо. Человеку одному. Так и есть. Попробуй жить одному. А так, когда, поэтому, уже когда мы приходим вместе, мы пытаемся понять, как нам с тобой жить, чтобы устранить или устранять это нехорошо. Скажите аминь. Да. Мы не пришли воевать, мы пришли убрать что-то негативное из нашей жизни, что-то тернесное из нашей жизни, что-то негативное из нашей жизни. А мы это оставляем и еще создаем больше негативные проблемы. Еще больше, чем того, которое уже есть. Это не дело. Поэтому Господь сказал, создадим жену или помощница, да? А эта помощница стала женщиной. Это значит, она не только помогает физически, она помогает и духовно, душевно, психологически, морально. Видишь, сколько всего туда входит? Много. Видишь как? Из-за времени я сейчас буду поставить итог. Но я еще кое-что скажу. Чтобы жена стала помощницей, мужчина, да, ты сам должен быть при делах. Чем она будет тебе помогать? Поэтому, вот, например, поэтому тот брат страдает. Я не имею в виду по пище, потому что она работает, они кушают. Но он страдает эмоционально, душевно. Постоянно ее нет дома. А если она есть, она хочет спать. Вот поэтому братья бы стали мудрым братом. Правда ли? Стал бы мудрым братом. Как делать, чтобы жизнь, в конце концов, была у нас с женой? Это твой вопрос. И жена, опять же, здесь тоже требуется твоя помощь. Ты не пришла, чтобы помогать физически что-то делать. Или эмоционально что-то делать. Знаешь, я вам скажу одну историю, мы уже помолимся. Это реальная история. Одна женщина, это в Африке, молилась: Господь, дай мне мужа. Господь, дай мне мужа. Господь, дай мне мужа. Знаешь, как мы, когда Господь что-то не дает. Ой. Мы ему не даем спать. Или отдыхать. Раз молитва не хватает, Господь, я буду брать пост. И даже если пост не хватает, уже объявляем церковь. Чтобы церковь, понимаешь, побольше людей, что Господь уже слышал. Она: Господь, дай мне мужа. Дай мне мужа. Господь говорит: хорошо. В конце концов, Господь услышал ее молитву. Она работала бухгалтером в церкви. И она была у себя в офисе, работает. И Господь говорит: выходи на улицу, там твоя жена. Там твой муж, будущий муж, на улице. Она с радостью оставила, бросила работу, вышла. И там никого не было, только один мужчина был там. Один. И этот один мужчина был дворник. Который в это время чистил двор церковный. И она, знаешь, такая... А она сама богатая, да? Да. Года. Она такая: ну что, Господь, Já se estivesse para Sila, a monja, a Anish Tony Boot. Gostou de falar isso? Это не что не будет, это твой муж. И она поняла. И как она ему помогала? Он человек, который не, просто не закончил школу. У него не хватило еще 3 класса. Она начала использовать свои деньги, свои эти ласки, присутствие. Все то, что она имела, чтобы этот человек закончил школу, вечернюю школу. Посла его. Они вдвоем решили этот вопрос. Он пошел вечерами учился и закончил эти 3 класса. И потом она ему помогла в институт учиться. И он тоже стал бухгалтером. Видите, как она помогает? Но еще другое. Есть такой писатель. Ой, Бог, помоги мне вспомни его имя. Наполеон Хиллс. Наполеон Хиллс. Это американец. Он, когда родился, его мама умерла. Папа тоже, он был без образования. И вот, как это будет, мачеха, да? Ну, следующая жена. Да. Которая пришла к нему, к отцу. Эта женщина полностью изменила их жизнь. Она говорит, слушай, детей есть, у нее было свое, а у этого мужа, да, это Наполеон Хилл, он еще был маленький, да. И говорит, нам надо что-то делать, чтобы поднимать этих детей. И она ему сказала, у него школьное образование есть, у него не хватало это, ну, специальности. И она его уговаривала учиться на это, ну, стоматологии. А это деньги. И даже сегодня. И он закончил пару там месяцев курсы эти. И он начал зарабатывать эти деньги. Она тоже зарабатывает, он тоже зарабатывает. И они содержали своих детей и закончили, поднимали детей эти все. И поднимали уровни своей жизни. Помощница, как женщина, это не кричат на мужа. Почему ты не работаешь? Почему ты такой, тупой? И еще что-то. Вот то, что мы делаем. Это нехорошо. Когда Господь помогает ему, это во всех уровнях. Лишний, знаешь, один проповедник сказал, он говорит, быть может такое, что жена образованная, она знает Библию хорошо, а муж не знает Библию. Он даже не знает, где книга Моисея, законы Моисея, и где пророки, и где это самое Евангелие. Он даже не знает, зато она все знает. А тут, например, он говорит Деяния апостолов написал Моисея. Моисей. Да. Деяния написал Моисей. А тут жена услышала это. И начинает, ой, ты что, ты не знаешь вообще элементарные вещи, ты не знаешь. Даже это просто, ты, как? Моисей написал Деяния. Вот так некоторые женщины делают. Ты ему так не помогаешь. Не надо было делать, иди сюда, дорогой. Давай попьем чай, пообщаемся. Я тебе помогу найти, понять, кто написал Деяния и что Моисей написал. Вот это эмоциональное общение, разговоры с партнерами. Пора нам эти вещи оставить и начни жить. Будьте благословенны. Молимся. Господь, мы благодарим Тебе. Спасибо, Господь, что Ты приводишь нас вместе. Не чтобы бить друг друга, не чтобы разрушить друг друга, душу друг друга, но чтобы, Господь, строили друг друга, помогали друг другу. Спасибо за Твое слово откровение. Спасибо. Помоги нам, Господь, строить крепкую, сильную, твердую семейную жизнь. Во имя Иисуса Христа. Да прославится Господь Твое имя. То, что было уже сделано неправильно, Господь, помоги нам сознание Твое исправить эти вещи. Я прошу Тебя. И те, которые хотят выйти замуж или жениться, помоги им, Господь, правильно туда идти, Господь, в этот союз. Спасибо, что Ты услышал нашу молитву. Спасибо. Во имя Иисуса. Аминь.